Глава десятая. Итак, во-первых, я в вас не влюблена. Гвинейра не знала, можно ли назвать эту фразу хорошим началом, но она сама слетела с губ девушки, когда она наконец-то осталась наедине с Джеймсом Маккензи. Со дня праздника прошло около недели. Последние гости уехали вчера, и сегодня Гвин впервые после долгого перерыва снова смогла выехать на конную прогулку. Лукас начал новую картину. Украшенный фонариками сад вдохновил молодого человека, и теперь он работал над сценой праздника. Джеральд последние дни только и делал, что пил и отсыпался, а Маккензи приходилось постоянно выезжать на дальние пастбища и пригонять овец для демонстрации овчарок. За последнюю неделю пастушьим собакам пришлось еще не раз показывать свое мастерство, в результате чего гости купили 8 щенков. Однако малышей Клео среди них не было. Они, как племенные животные, остались в Кивертстейшн для дальнейшего разведения и теперь повсюду сопровождали мать. Пока что щенки с трудом держались на ногах, но в их таланте никто не сомневался. Джеймс обрадовался, когда Гвинейра поехала с ним выгонять овец, но затем немного насторожился, потому что девушка всю дорогу молчала. Глубоко вздохнув, она, наконец, заговорила. То, что она сказала, похоже, развеселило пастуха. «Ну, разумеется, вы не влюблены в меня, мисс Гвин. С чего это вы решили, что я могу так думать?» — сказал он, сдерживая улыбку. «Не смейтесь надо мной, мистер Джеймс. Мне нужно обсудить с вами кое-что очень серьезное». Маккензи смущенно посмотрел на Гвин. «Я вас обидел. Простите, мне этого вовсе не хотелось. Я думал, вы тоже. Я имею в виду тот поцелуй. Но если вы хотите, чтобы я вас оставил...» «Забудьте о поцелуе», — сказала Гвинейра. «Речь идет о другом, мистер Джеймс». «Джеймс, я хотела попросить вас о помощи». Маккензи придержал лошадь. «Все, что пожелаете, мисс Гвин, я ни в чем вам не откажу». Он серьезно посмотрел в глаза девушки, отчего ей сразу стало сложнее говорить. «Но это довольно... это неприлично». «Я не слишком придерживаюсь приличий», — улыбнулся Джеймс. «Я не джентльмен, мисс Гвин. Кажется, однажды мы об этом уже говорили». «Очень жаль, мистер Джеймс, потому что то, о чем я хочу попросить, требует от вас такта, присущего настоящему джентльмену». Щеки Гвинейры пылали от смущения. «А что же будет, когда она перейдет непосредственно к делу?» «Возможно, вам хватит и того, что я человек чести?» — спросил Джеймс. «Тот, кто держит свое слово». Немного подумав, Гвинейра кивнула. «Тогда вы должны дать мне слово, что никому не расскажете о моей просьбе, вне зависимости от того, сделаете вы... вернее, сделаем мы это или нет». «Ваше желание для меня закон. Я сделаю все, чтобы вы от меня не потребовали». Глаза Джеймса снова странно заблестели. Но сегодня в этом блеске Гвинейра видела не дерзость или озорство, а скорее мольбу. «Давать такие обещания очень необдуманно», — пожурила Маккензи Гвинейра. «Вы ведь не знаете, чего я хочу. Представьте, что я сейчас потребую от вас кого-то убить». Джеймс рассмеялся. «Ну вот мы и перешли к делу, Гвин. Чего вы хотите? Чтобы я убил вашего мужа? Над этим предложением стоит подумать, ведь тогда вы наконец-то стали бы моей». Гвин с ужасом взглянула на Маккензи. «Не говорите такого, это чудовищно». «Мысль о том, что я могу убить вашего мужа, или о том, что вы будете принадлежать мне?» «Ни то, ни другое, то есть и то, и другое. Ах, вы совсем сбили меня с толку». Гвинейра была близка к тому, чтобы сдаться. Джеймс свистом подозвал собак, остановил свою лошадь и спрыгнул на землю. Затем он помог выбраться из седла Гвинейре. Она не сопротивлялась. Прикосновения его рук были возбуждающими и в то же время помогли девушке почувствовать себя увереннее. «Так, Гвин, сейчас мы присядем, и вы спокойно расскажете мне обо всем, что вас тревожит, а затем уже я смогу ответить вам согласием или отказом, и я не буду смеяться, обещаю». Маккензи отцепил от своего седла небольшой плед, расстелил его на траве и усадил Гвинейру рядом с собой. «Хорошо», — тихо произнесла она. «Я должна родить ребенка». «Что значит «должна»? Никто не может заставить вас это сделать», — улыбнулся Джеймс. «Я хочу ребенка», — поправилась Гвинейра. «И мне нужен отец ребенка». «Я не понимаю», — Маккензи наморщил лоб. «Вы ведь замужем». Гвинейра чувствовала близость Джеймса и тепло земли. Было так хорошо сидеть здесь на солнышке и, наконец-то, высказать то, что так долго ее тяготило. И все же она не смогла удержаться от слез. «Лукас? Он не может. Он... Нет, я не могу этого сказать. В любом случае, при этом у меня еще ни разу не шла кровь, и мне никогда не было больно». Маккензи улыбнулся, нежно обнял девушку и осторожно поцеловал ее в висок. «Гвин, я не могу обещать, что это будет больно. Мне бы, напротив, хотелось, чтобы тебе тоже было приятно. Главное, чтобы ты сделал это правильно, и я смогла родить ребенка», — прошептала Гвин. «Ты можешь мне довериться», — ответил Джеймс и снова поцеловал Гвинейру. «Значит, ты уже делал это?» — серьезно спросила девушка. Джеймсу с трудом удалось удержаться от смеха. «Много раз, Гвин. Как уже было сказано, я не джентльмен». «Хорошо, потому что нам нужно сделать это как можно быстрее. Нельзя допустить, чтобы нас заметили. Когда мы это сделаем и где?» Маккензи погладил девушку по голове, поцеловал ее в лоб и провел языком по краешку приподнятой верхней губы. «Это не стоит делать в спешке. К тому же ты не можешь быть уверена, что забеременеешь после первого же раза, даже если мы сделаем все правильно». Гвинейра недоверчиво уставилась на Джеймса. «Почему нет?» «Послушай, Гвин, ты ведь знаешь, как это происходит у животных? Например, у кобылы и жеребца». Девушка кивнула. «Когда приходит время, им хватает всего одной случки». «Когда приходит время». «Именно так». «Но жеребец замечает это? Хочешь сказать, что ты не знаешь, когда?» Джеймс не знал, обижаться ему или хохотать. «Нет, Гвинейра, в этом плане люди отличаются от животных. Нам нравится заниматься любовью всегда, а не только в те дни, когда женщина может забеременеть. Поэтому нам может понадобиться не одна попытка». Джеймс огляделся по сторонам. Место было выбрано как нельзя лучше. Здесь, посреди бескрайнего горного пастбища, никто не нарушит их покой. Овцы разбрелись во все стороны и беззаботно пощипывали траву, а собаки следили, чтобы они не заходили слишком далеко. Лошадей Маккензи привязал к дереву, в тени которого они могли укрыться от солнца. Пастух встал и протянул Гвинейре руку. Девушка, словно зачарованная, поднялась на ноги и позволила ему перенести плед в полутень. Джеймс обнял ее, оторвал от земли и уложил на спину. Затем он аккуратно расстегнул пуговицы блузки, которую Гвинейра подобрала к своей летней юбке для верховой езды, и начал целовать ложбинку между ее грудями. Поцелуи Маккензи распаляли желание Гвин, а руки, исследовавшие самые интимные участки ее тела, дарили девушке неведомые до этого ощущения и уносили ее в мир блаженства. Когда Джеймс наконец-то проник в нее, Гвинейра почувствовала резкую боль, почти сразу же сменившуюся целым морем приятных чувств. Казалось, они с Джеймсом всю жизнь искали друг друга и в конце концов нашли, чтобы произошло воссоединение родственных душ, как недавно шутил Маккензи. А когда все закончилось, они еще долго лежали обнявшись, полураздетые, изможденные и бесконечно счастливые. «Ты имеешь что-то против, если нам, возможно, придется сделать это несколько раз?» — спросил Джеймс. Гвинира посмотрела на него сияющими от счастья глазами и, стараясь сохранять серьезное выражение лица, ответила: «Я бы сказала, что мы будем заниматься этим столько, сколько будет нужно». Они делали это при любой удобной возможности. В то же время Гвинира ужасно боялась разоблачения и предпочитала не рисковать. Правдоподобный повод для того, чтобы надолго исчезнуть вместе, находился не так уж часто, и прошло несколько недель, прежде чем Гвинира смогла забеременеть. Это были самые счастливые недели ее жизни. Когда шел дождь, они с Джеймсом занимались любовью в сараях для стрижки овец, которые сейчас пустовали. Не разнимая объятий, молодые люди прислушивались к стучавшим по крыше дождевым каплям, прижимались еще теснее и рассказывали друг другу разные истории. Джеймс посмеялся над легендой Маури, Оранги и Папа, а затем предложил еще раз заняться любовью, чтобы хоть немного утешить несчастных богов. А если на небе светило солнце, Гвинейра и Джеймс любили друг друга среди холмов, покрытых мягкими зарослями золотистой овсяницы, подмерное фырканье пасшихся рядом лошадей. Они целовались в тени возвышающихся среди равнины камней, и Гвин рассказывала о заколдованных войнах, в то время как Джеймс утверждал, что каменные круги в Уэльсе появились из-за любви. «Ты знаешь легенду о Тристане и Изольде? Они любили друг друга, но ее муж не должен был об этом знать, и поэтому эльфы сделали так, чтобы вокруг на поле вырастали камни, скрывающие влюбленных от любопытных глаз». Джеймс и Гвин занимались любовью на берегу прохладного и чистого, как стекло, горного озера. А раз пастуху даже удалось уговорить девушку полностью раздеться и вместе с ним зайти в воду. Снимая одежду, Гвинира чувствовала, что с каждой секундой все больше заливается краской. Девушка не могла припомнить, насколько маленькой она была, когда последний раз раздевалась догола. Но Джеймс сказал: «Гвин так красива, что Ранги начнет ревновать, если ее ноги и дальше будут стоять на твердом берегу Папа». И утащил девушку в озеро, где она с криком бросилась ему на шею. «Неужели ты не умеешь плавать?» — недоверчиво спросил Джеймс. «А где я должна была этому научиться?» — спросила Гвинира, выплевывая воду. «Дома, в ванне?» «Ты проплыла на корабле полмира, совсем не умея плавать?» Джеймс покачал головой и крепче обнял Гвинейру. «Разве тебе не было страшно?» «Я бы, наверное, умерла от страха, если бы пассажирам пришлось бросаться за борт. А теперь прекрати болтать и научи меня плавать. Это должно быть не слишком сложно. Даже Клео умеет». Гвинейра очень быстро научилась держаться на поверхности воды, а затем, обессиленная и немного замерзшая, раскинулась на залитом солнцем берегу озера и отдыхала, пока Джеймс ловил рыбу и жарил ее на костре. Гвинира приходила в восторг, когда он находил среди необжитых равнин и холмов какую-нибудь еду. Она называла это игрой в дикарей, и Джеймсу в этой игре не было равных. С ним заросли кустарников и трав превращались в настоящую кладовую. Он охотился на птиц и кроликов, ловил рыбу, собирал корешки и странные фрукты, напоминая колониста-первопроходца из мечтаний Гвин. Иногда девушка думала о том, как бы выглядела ее жизнь, если бы она вышла замуж за Джеймса и стала хозяйкой небольшой фермы, как Хелен. Джеймс бы не оставлял Гвин на целый день одну, а делил бы с ней все заботы. Гвинира снова грезила о том, как она вместе с мужем вспахивает поле, работает в саду, и о том, как Джеймс учит рыбачить маленького рыжеволосого сынишку. Разумеется, при этом Гвин никак не могла удосужиться проведать Хелен, но та ничего не сказала, когда через несколько недель подруга возникла на пороге ее дома с сияющим от счастья лицом и пятнами от травы на платье после того, как Джеймс с овцами направился дальше в горы. «Мне нужно скакать в Холден, но сначала помоги мне, пожалуйста, очистить платье. Не знаю, где это я так запачкалась». Гвинейра ездила в Холден по 3, а то и 4 раза в неделю. Она сказала, что вступила в тамошний клуб домохозяек. Джеральд снисходительно воспринял эту новость, поскольку Гвин стала чаще приезжать домой с рецептами новых блюд, которые она в попыхах выспрашивала у миссис Кендлер. Лукаса такое рвение жены скорее удивляло, но и он не возражал против ее поездок. Очевидно, молодой человек радовался каждой возможности побыть наедине с собой. Гвинейра использовала в качестве повода дамский кружок, а Джеймс — сбежавших овец. Они придумывали названия местам для предстоящих встреч, где ждали друг друга, а затем занимались любовью на фоне роскошных гор. Когда небо было ясным или под импровизированным навесом из провощенного плаща Маккензи, если начинал моросить дождик. Порой Гвин вздрагивала, стесняясь любопытных взглядов парочки попугаев Кеа, которые приходили, чтобы стащить оставшуюся от пикника еду. А однажды полуголому Джеймсу пришлось догонять 2 киви, едва не удравших с пряжкой от его ремня. «Вороватые, как сороки!» — со смехом воскликнул он. «Неудивительно, что маори назвали переселенцев их именем». Гвин удивленно посмотрела на Джеймса. «Большинство знакомых мне колонистов очень порядочные люди», — возразила она. «По отношению к другим колонистам, да», — мрачно кивнул Джеймс. «Но посмотри, как они ведут себя с маори. Думаешь, земля, на которой стоит Киворд Стейшн, была выкуплена за свою действительную цену?» «Но ведь согласно договору Вайтанги, все земли Новой Зеландии являются собственностью британской короны, разве нет?» — спросила Гвинейра. — Не думаю, что обмануть королеву так легко. — Да, насчет последнего ты права, — рассмеялся Джеймс. — Говорят, она очень хорошо разбирается в торговле и экономике. Однако эта земля по-прежнему принадлежит маори. Королева обладает лишь правом преимущественной покупки. Конечно же, это гарантирует людям определенную минимальную цену. Но, во-первых, мы живем не в старом свете, а во-вторых, далеко не все вожди подписали этот договор. Каитау, к примеру, насколько я знаю, к нему не присоединялись. «Каитау — это наши люди?» — спросила Гвинейра. «Ну, это слишком сильно сказано», — усмехнулся Джеймс. «Я бы не стал называть их вашими людьми. Они лишь необдуманно продали мистеру Джеральду землю, на которой расположены их селения, по сути, дали ему себя обмануть. Одно лишь это показывает, как несправедливо колонисты обходятся с маори». «А мне кажется, они всем довольны», — возразила Гвинейра. «Во всяком случае, со мной они всегда ведут себя очень мило. К тому же они бывают здесь не все время». Как выяснилось, целые племена маори довольно часто отправлялись в длительные пешие походы в другие охотничьи районы или к иным рыбным отмелям. «Просто они еще не поняли, как на них нажился Джеральд», — сказал Джеймс. «Но все мы здесь сидим на пороховой бочке. Если когда-нибудь у маори появится вождь, который сможет научиться читать и писать, разгорится очень неприятный конфликт. Но сейчас забудь обо всем, что я тебе сказал, моя радость. Не попробовать ли нам еще раз?» Гвинейра рассмеялась, вспомнив, что именно с этих слов ее муж начинал все свои ночные визиты. Но в остальном Лукас и Джеймс были настолько разными. С каждым разом Гвинейра все больше наслаждалась чувственной земной любовью. Поначалу Джеймс был очень ласковым и нежным, но, заметив, как в Гвинее закипает страсть, с радостью перешел к более зажигательным играм со своей наконец-то проснувшейся тигрицей. Гвинире всегда нравились дикие забавы, поэтому она любила, когда Джеймс быстро двигался в ней, превращая медленный танец сплетенных тел в бурное крещендо. С каждой новой встречей девушка все решительнее отбрасывала глупые предрассудки относительно правил приличия, чтобы попробовать что-то новое. «А можно сделать так, чтобы я лежала на тебе, а не наоборот?» — однажды спросила она. «Ты немного тяжеловат, знаешь ли». «Да уж, ты прирожденная наездница», — засмеялся Джеймс. «Попробуй сесть, так тебе будет легче двигаться». «Откуда ты все это знаешь?» — подозрительно спросила Гвин, когда позже, опьяненная радостью, положила голову на его плечо, чтобы немного успокоить бурю чувств, разыгравшуюся у нее внутри. «Не думаю, что ты действительно хочешь это знать», — уклончиво ответил Джеймс. «Хочу. Ты уже когда-нибудь любил девушку? Я имею в виду по-настоящему. Так сильно, что готов был за нее умереть, как обычно пишут в книгах», — со вздохом спросила Гвинейра. «Нет, до этого времени нет. Хотя любовь всей жизни редко может научить чему-нибудь такому. Этим познанием я скорее обязан своего рода платным уроком». «Мужчин этому учат?» — удивилась Гвин. «В таком случае это, пожалуй, были единственные уроки, которые когда-либо прогуливал Лукас». «А девушек словно бросают в холодную воду. Серьезно, Джеймс, никто не рассказывает девушкам, что их ждет». Маккензи рассмеялся. «Ох, Гвин, ты такая невинная, и в то же время сразу замечаешь самое главное. Думаю, здесь уроки любви в большом дефиците». Следующую четверть часа Джеймс рассказывал Гвин о представительницах древнейшей профессии. Гвинира слушала его со смешанным чувством отвращения и любопытства. «Во всяком случае, эти девушки сами зарабатывают себе на жизнь», — наконец сказала она. «Но я бы на их месте обязательно требовала, чтобы мужчины перед этим тщательно мылись». Когда на третий месяц Гвин поняла, что у нее прекратились месячные, она не могла поверить своему счастью. Конечно, девушка заметила первые признаки беременности еще до этого. Ее груди налились, а аппетит временами становился просто волчьим, и пропадал разве что тогда, когда к обеду подавали что-нибудь из капусты. Но теперь Гвинейра была уверена и сначала ужасно обрадовалась. Однако к радости вскоре примешалась горечь предстоящей потери. Гвин забеременела, а значит, причины изменять мужу у нее больше не было. Одна только мысль о том, что она больше никогда не сможет прикасаться к Джеймсу, лежать рядом с ним без одежды, целоваться, чувствовать его внутри себя и вскрикивать от удовольствия в момент высшего наслаждения, резало сердце девушки ножом. Гвинейра не сразу смогла поделиться долгожданной новостью с Джеймсом. 2 дня она молчала и пыталась сохранить в памяти брошенные украдкой нежные взгляды Маккензи, словно самое дорогое сокровище. Никогда больше он не будет так таинственно подмигивать ей, проходя мимо. Никогда не прошепчет «Добрый день, мисс Гвин» или «Разумеется, мисс Гвин», встречаясь с ней на людях. Никогда больше он не станет срывать с ее губ быстрый поцелуй, убедившись, что на них никто не смотрит, и никогда уже Гвин не придется упрекать его за этот ненужный риск. Девушка откладывала момент, когда ей придется сказать Джеймсу правду так долго, как только могла. Но вскоре Гвин поняла, что тянуть дальше невозможно. Она как раз вернулась с конной прогулки, когда Джеймс кивнул ей и с улыбкой увлек в пустую конюшню. Он хотел поцеловать Гвиниру, но она высвободилась из его объятий. «Не здесь, Джеймс». «Тогда завтра в кругу каменных воинов. Я выгоню туда овцематок. Если хочешь, ты можешь поехать со мной. Я уже сказал мистеру Джеральду, что мне может понадобиться Клео». Джеймс заговорщицки подмигнул к Венере. «И в этом есть доля правды. Мы оставим их с Даймоном присматривать за овцами, а сами немного поиграем в дикарей». «Мне жаль, Джеймс», — Гвин не знала, с чего начать, — «но это невозможно». «Что невозможно? Почему? У тебя завтра не будет времени? К мистеру Джеральду приедет очередной гость, но он ничего об этом не говорил». Похоже, в последние месяцы Джеральд начинал чувствовать себя все более одиноко. Во всяком случае, он все чаще приглашал в Кивард-стейшн гостей, как правило, торговцев шерстью или зажиточных колонистов, которых он мог целыми днями водить по своей процветающей ферме, а по вечерам щедро поить виски. Гвинейра покачала головой. «Нет, Джеймс, просто... я беременна», — наконец-то сказала она. «Ты беременна? Но ведь это же чудесно!» В порыве чувств Джеймс подхватил девушку на руки и вместе с ней закружился на месте. «О, да ты уже и поправиться успела!» — поддразнил он Гвин. «Скоро я вас двоих и поднять-то не смогу». Но, увидев, что она не улыбается, Джеймс моментально посерьезнел. «Что такое, Гвин? Ты что, совсем не рада?» «Конечно же, я рада», — сказала Гвинейра и покраснела. «Но в то же время мне немного жаль. Было так хорошо делать это с тобой». Джеймс рассмеялся. «Значит, мы можем продолжать делать это дальше», — сказал он и наклонился, чтобы поцеловать ее, но Гвинейра резко отвернулась. «Дело не в удовольствии», — жаром произнесла она, — «а в морали. Мы больше не имеем права продолжать». Гвинейра посмотрела на Джеймса. Ее взгляд был полон печальной решимости. «Гвин, я правильно тебя понимаю?» — спросил уязвленный Джеймс. — «Ты хочешь просто так закончить наши отношения, отбросив все, что между нами было? Я думал, ты меня любишь». — «О любви здесь и речи быть не может», — тихо промолвила Гвинейра. — «Я замужем, Джеймс. Я не имею права любить другого мужчину. И мы ведь с самого начала договорились, что ты лишь поможешь мне осчастливить наш с Лукасом брак ребенком». Гвин терпеть не могла подобных пафосных фраз, но не знала, как по-другому выразить свою мысль, и ей ни в коем случае не хотелось расплакаться. «Гвинейра, я люблю тебя с того мгновения, как ты впервые предстала перед моими глазами. Это просто началось, как дождь или жаркий солнечный день. Это нельзя изменить». «От дождя можно укрыться под навесом», — прошептала Гвинейра. «А от солнца в тени? Я не могу прекратить дождь или жару, но это не значит, что мне нужно мокнуть или получать солнечные ожоги». Джеймс притянул ее к себе. «Гвинейра, ты ведь тоже меня любишь. Давай уедем куда-нибудь подальше, и там начнем все с чистого листа». «И куда же мы уедем, Джеймс?» С насмешкой спросила Гвин, чтобы скрыть свое отчаяние. «На какой ферме ты собираешься работать, когда станет известно, что ты сбежал из Кивард-стейшн с женой Лукаса Уордена? Весь Южный остров знает Уорденов. Думаешь, Джеральд оставит это просто так?» «Ты замужем за Джеральдом или за Лукасом? А впрочем, неважно. Ни у того, ни у другого против меня нет шансов», — сжав кулаки, прохрипел Джеймс. «Ах, вот как! Ты собираешься с ними сражаться? В рукопашную или на пистолетной дуэли? А после? Мы сбежим в лес и будем питаться орехами и ягодами?» Гвинейра терпеть не могла ругаться с Джеймсом. Она бы хотела закончить все мирно, с прощальным поцелуем, горько-сладким и роковым, как роман Бельвер Литтона. «Но тебе ведь нравится простая жизнь на лоне природы. Или ты меня обманывала? Может быть, тебе больше по душе роскошь Кивард-стейшн? Тебе, наверное, важно быть женой овечьего барона, устраивать праздники, купаться в богатстве». Джеймс старался показать свой гнев и насмешку, но в его голосе звучали скорее озлобленность и разочарование. Гвинира внезапно почувствовала себя очень уставшей. «Джеймс, давай не будем ругаться. Ты же знаешь, что все это для меня не важно. Да, я жена овечьего барона, но будь я женой нищего, ничего бы не поменялось. Я дала обет верности и не хочу его нарушать». «Ты уже нарушила его, когда разделила постель со мной», — вскипел Джеймс. «Ты уже изменила своему мужу». Гвинира отпрянула от него. «Я никогда не делила с тобой постель, Джеймс Маккензи», — сказала она. «Я никогда не впускала тебя в свою спальню. Это было совсем не тем, что обычно называют изменой». «А что же это было?» «Гвинира, пожалуйста, не говори, что ты просто использовала меня как животное». Гвин больше всего на свете хотелось закончить этот разговор. Она больше не могла смотреть в умоляющие глаза Маккензи. «Я ведь спросила тебя, Джеймс», — мягко произнесла она. «Ты согласился со всеми моими условиями. И речь здесь идет вовсе не о том, чего я хочу, а о том, что правильно. Я одна из Силкхамов, Джеймс. Я не могу просто так сбежать от своих обязательств. Ты можешь понимать это или нет, но тут уже ничего не изменить. С этой минуты...» «Гвинира, что случилось? Разве ты не должна была прийти ко мне еще четверть часа назад?» Гвин и Джеймс отпрянули друг от друга, услышав голос появившегося в дверях конюшни Лукаса. Он редко приходил сюда, но вчера Гвин пообещала ему, что наконец-то начнет позировать для его картины. Собственно говоря, Гвин согласилась лишь потому, что ей стало жаль молодого супруга, когда Джеральд снова начал его распекать, тем более что она могла закончить все эти мучения одним словом. Однако Гвинире не хотелось объявлять о своей беременности, не поговорив перед этим с Джеймсом. Поэтому она нашла другой способ утешить Лукаса. К тому же следующие несколько месяцев у нее будет вдоволь свободного времени, чтобы часами неподвижно сидеть на стуле. «Я иду, Лукас. У меня просто возникло небольшое затруднение, но мистер Маккензи мне уже помог. Спасибо, мистер Джеймс». Гвинира надеялась, что ее волнение не слишком заметно. Во всяком случае, ей удалось сказать последнюю фразу совершенно спокойно, а затем почти непринужденно улыбнуться Джеймсу. Если бы только он мог держать свои чувства под контролем так же хорошо, как Гвин. Но, глядя на его искаженное мукой лицо, она чувствовала, что ее сердце разрывается от боли. К счастью, Лукас ничего не заметил. Перед его глазами стоял лишь портрет жены, который он сейчас начнет писать с нее. За ужином Гвинира сообщила Лукасу и Джеральду о том, что беременна. Джеральд Уорден был вне себя от счастья. Что касается Лукаса, то он выполнил свой долг джентльмена, заверив Гвинейру, что несказанно рад, и торжественно поцеловал ее в щеку. Спустя несколько дней из Крайстчерча пришло роскошное жемчужное колье, которое молодой человек вручил жене в знак уважения и признательности. Джеральд поехал в Холден, чтобы отметить долгожданную новость о том, что он скоро станет дедушкой, и целую ночь угощал выпивкой всех посетителей паба, за исключением Говарда О'Кифа, который, к счастью, был достаточно трезв, чтобы сразу же уехать домой. От него Хелен и узнала о беременности подруги, открытое празднование которой показалось ей совсем неуместным. «Думаешь, мне это нравится?» — спросила Гвинира, когда через два дня заехала к Хелен и выяснила, что она уже обо всем знает. «Но что тут поделаешь? Джеральд — полная противоположность Лукаса. Даже не верится, что он его родной отец». Гвинира запнулась. «Главное, что они оба уверены в этом», — многозначительно улыбнулась Хелен. Гвин улыбнулась в ответ. «Как бы там ни было, я наконец-то беременна. Теперь ты должна во всех подробностях рассказать, что я должна чувствовать и как мне вести себя следующие несколько месяцев, чтобы все прошло правильно. А еще мне, наверное, нужно связать одежду для ребенка. Думаешь, этому можно научиться за 9 месяцев? Глава 11. Беременность Гвиниры протекала без каких-либо осложнений. Даже пресловутая утренняя тошнота первых 3 месяцев почти не мучила ее. Кроме того, молодая женщина не принимала всерьез увещеваний матери, которая практически с первого дня замужества дочери умоляла ее ради всего святого прекратить ездить на лошади. Напротив, Гвин использовала каждый погожий день, чтобы навестить Хелен или миссис Кендлер и тем самым исключить возможность видеться с Джеймсом. Поначалу каждый брошенный им взгляд отдавался в сердце девушки тупой болью, и молодые люди старались по возможности не пересекаться. Когда же им приходилось встречаться, каждый из них отворачивался, чтобы не видеть глубокой грусти в глазах другого. Таким образом, Гвин проводила много времени с Хелен и маленьким Рубеном, учась пеленать его и петь колыбельные, пока Хелен вязала для подруги детские вещички. «Только не розовые!» — с ужасом воскликнула Гвин, когда Хелен приступила к вязанию первых ползунков, чтобы использовать остатки ниток. «У меня же будет мальчик!» «Откуда ты знаешь?» — спросила Хелен. «Девочка, это ведь тоже чудесно!» Гвинейра похолодела при мысли, что может не родить Джеральду долгожданного наследника. Сама она до этого почти никогда не думала о ребенке. И лишь теперь, заботясь о Рубене и наблюдая, что этот крошечный человечек уже имеет довольно четкие представления о том, чего он хочет и не хочет, Гвинира поняла, она носит в себе не просто наследника Кивард-Стейшн. То, что росло в ее лоне, было маленьким существом со своей неповторимой индивидуальностью, которая, между прочим, вполне могла оказаться женской, и которую Гвин уже сейчас обрекала на жизнь с ложью. Углубляясь в размышления об этом, она начинала испытывать угрызения совести по отношению к ребенку, который никогда не сможет узнать, кто его настоящий отец. Поэтому Гвин предпочитала не думать, а помогать Хелен справляться с ее бесконечными обязанностями по дому. К примеру, Гвинира умела доить корову и помогала в школе для детей Маури. К слову, школа эта становилась все больше. Теперь Хелен учила 2 класса, и, к своему огромному удивлению, Гвин увидела в одном из них 3 голышей, которые в остальное время плескались в озере у Кивард-Стейшн. «Это сыновья вождя и его брата», — объяснила Хелен. «Их отцы хотят, чтобы они чему-нибудь научились», поэтому послали мальчиков пожить к родственникам в ближайшую деревню. Для детей это не так уж легко и требует определенных жертв. Когда они сильно скучают по родителям и друзьям, то отправляются домой пешком. А вот этот малыш, например, постоянно скучает по дому. Женщина показала на симпатичного мальчугана с курчавыми черными волосами. Гвинира вспомнила замечание Джеймса о том, что слишком умные дети аборигенов могут представлять серьезную опасность для белых. Хелен на это лишь пожала плечами. «Если я не научу их, это сделает кто-то другой. Возможно, не этих мальчишек, но их будущих детей точно. Нельзя же постоянно отказывать этим людям в образовании». «Ну-ну, не заводись», — попыталась унять подругу Гвин. «Я последняя, кто мешает тебе в этом. Просто будет не очень хорошо, если между нами и Маури начнется война». «Глупости. Маури очень мирный народ», — отмахнулась Хелен. «Они просто хотят научиться чему-то от нас. Думаю, они поняли, что достижения цивилизации значительно облегчают жизнь. Кроме того, отношения с местным населением не совсем такие, как в остальных колониях. Маури не коренные жители Новой Зеландии. Они переселились сюда, как и мы». «Серьезно?» — удивилась Гвинейра. Об этом она никогда не слышала. «Да. Разумеется, они сделали это намного раньше, чем мы», — сказала Хелен. «Но не в доисторические времена. Насколько я поняла, маури приплыли сюда в начале 14 века на 7 двойных каноэ, Это они знают точно. Каждая из семей может отследить свой род вплоть до предков, сидевших в одной из этих лодок. Хелен уже неплохо освоила язык маори и понимала почти все, что рассказывала ей Мата Хоруа. «Значит, им эта земля, по сути, тоже не принадлежит?» — с надеждой спросила Гвин. Хелен закатила глаза. «Если дело дойдет до стычек, обе стороны будут настаивать на своих правах первооткрывателей, но будем надеяться, что наши народы достигнут мирного соглашения. Так, а сейчас я займусь с ними арифметикой. Независимо от того, нравится это моему мужу и твоему мистеру Джеральду или нет». Не считая размолвки между Гвинейрой и Джеймсом, обстановка в Кивард-стейшн была довольно спокойной. Мысли о будущем наследнике окрыляли Джеральда. Он начал еще усерднее заботиться о ферме и продавать больше племенных овец другим заводчикам, тем самым зарабатывая неплохие деньги. Джеймс использовал необходимость отгонять овец новым владельцам как повод на несколько дней покинуть Кивард-стейшн. Кроме этого, Джеральд приказал работникам начать раскорчевывать новые участки, чтобы еще больше увеличить площадь пастбищ. А чтобы выяснить, какие реки годятся для лесосплава и где имеется хорошая древесина, отцу помог Лукас. Разумеется, молодой человек сетовал на уничтожение лесов, но делал это не слишком рьяно. В конце концов, он был рад, что насмешки Джеральда над ним закончились. О том, каким чудом Гвинейра забеременела, Лукас никогда не спрашивал ее. Вероятно, он надеялся на счастливое стечение обстоятельств или просто не хотел об этом думать. Молодые супруги не так уж часто оставались одни, чтобы можно было завести разговор на столь щекотливую тему. Лукас прекратил свои ночные посещения, как только Гвинейра сообщила о том, что ждет ребенка. «Значит, эти попытки никогда не приносили ему настоящего удовольствия», — решила Гвин. Зато Лукас искренне наслаждался написанием портрета своей прекрасной супруги. Гвинейра послушно позировала ему, и даже Джеральд не имел ничего против этой затеи. Как мать будущего наследника Уорденов, Гвинейра заслужила право на то, чтобы ее портрет занял свое почетное место рядом с портретом его покойной жены Барбары. Готовая картина, написанная маслом, всем очень понравилась. Сам Лукас, как всегда, был не очень доволен своим творением. Молодой человек считал, что не до конца передал загадочное выражение лица Гвинейры, да и направление света ему казалось неоптимальным, а вот гости засыпали картину комплиментами. Лорд Бренниган даже попросил Лукаса написать портрет его жены. Гвинейра узнала, что в Англии ему за это пришлось бы выложить кругленькую сумму, но Лукас, разумеется, считал, что как джентльмен он не вправе брать за свою работу даже пенни, если он делал ее для соседа или друга. Гвин искренне не понимала, чем продажа картины отличается от продажи лошади или овцы, но не стала спорить с мужем. И с облегчением отметила, что Джеральд в кои-то веки тоже не упрекал Лукаса за отсутствие у него деловой хватки. Более того, он, кажется, впервые был горд за сына. В доме у Орденов царила атмосфера тепла и гармонии. Чем меньше времени оставалось до родов, тем больше Джеральд хлопотал о враче для Гвин. Однако все старания овечьего барона были напрасными, поскольку Крайстчёрч не мог на несколько недель остаться без единственного врача. Гвин не слишком переживала по этому поводу. После того, как ей довелось увидеть Мата Хоруа за работой, она была готова в любой момент довериться повитухе Маури. Но Джеральду это казалось неприемлемым, а позиция Лукаса была еще более категоричной. «Я не допущу, чтобы ты оказалась в руках какой-то дикарки. Ты леди и нуждаешься в надлежащем обращении. Кроме того, это слишком опасно. Твои роды должны проходить в Крайстчёрче». Это заявление возмутило Джеральда. «Будущий хозяин Киворд Стейшн, — объяснил он, — должен появиться на свет в стенах своего особняка и никак иначе». В конце концов, Гвинейра решила поделиться этой проблемой с миссис Кендлер, хоть и опасалась, что та в ответ предложит ей помощь Дороти. Жена торговца так и сделала, но вместе с тем предложила еще лучшее решение. «У нашей местной повитухи есть дочь, которая часто принимает роды вместе с ней. Насколько я знаю, она уже и сама помогала женщинам разрешиться от бремени. Просто спросите, готова ли она на пару дней переехать в Киворд Стейшн». Франсин Хейвард, дочь повитухи, оказалась жизнерадостной 20-летней девушкой. У нее были густые светлые волосы, круглое улыбчивое лицо, вздернутый нос и глаза редкого светло-зеленого оттенка. Гвинейра и Франсин быстро нашли общий язык. Они были примерно одного возраста, и уже после второй чашки чая Франсин призналась, что тайно влюблена в старшего сына Кендлеров, а Гвинейра рассказала ей, как, будучи девочкой, бредила ковбоями и индейцами. В одном из романов женщина рожает ребенка, в то время как краснокожие окружают дом, а они с мужем и дочерью там совершенно одни. «Ну, мне это не кажется таким уж романтичным», — призналась Франсин. «Для меня такая ситуация была бы настоящим кошмаром. Представь, что твой муж мечется от окна к кровати, попеременно выкрикивая: «Тушься, любимая!» и «Я прикончу тебя, проклятый краснокожий!» Гвинира захихикала. «Моему мужу и в голову не пришло бы употреблять такие выражения в присутствии леди. Скорее он сказал бы: «Прости, любовь моя, я на минуточку отлучусь, чтобы устранить еще одного из этих дикарей». Франсин взорвалась смехом. Поскольку ее мать тоже не имела ничего против предложения Гвин, девушка в тот же вечер поехала с Гвинейрой в Киворд Стейшн. Она свободно и без страха сидела на голой спине лошади, пропустила мимо ушей восклицание Лукаса: «Зачем же так рисковать? Мы могли бы забрать юную барышню завтра». И с распахнутыми от удивления глазами ступила на порог роскошной гостевой спальни. С этого дня Франсин наслаждалась тем, что от нее не требовалось ничего, кроме как составлять компанию Гвин вплоть до рождения наследного принца. При этом девушка охотно украшала уже готовые вязаные вещи, вышивая на них маленькие золотые короны. «Ты ведь из аристократов?» — заявила она, когда Гвинейра сказала, что считает это неуместным. «Значит, твой ребенок обязательно будет в бесконечном списке наследников британского трона». Гвинейра надеялась, что Джеральд этого не слышал. Она знала, что ради внука гордый дедушка вполне способен посягнуть на жизнь королевы и ее наследников. Однако пока что Джеральд ограничился лишь тем, что включил изображение короны в клеймо Киворд Стейшн. Недавно он купил несколько коров и теперь нуждался в официально зарегистрированном знаке для своей фермы. Лукас по настоянию отца нарисовал герб Киворд Стейшн, объединяющий корону Гвинейры и щит, который отсылал к имени Уорден, защитник. Франсин постоянно шутила и пребывала в отличном расположении духа. Ее присутствие пошло Гвинейре на пользу. У будущей молодой мамы не возникало страха перед родами. Однако вместо этого Гвин начала испытывать приступы ревности. Франсин уже совершенно забыла о юном Кендлере и с утра до вечера бредила Джеймсом Маккензи. «Он интересуется мной, я уверена», — взволнованно рассказывала юная гостья. «Каждый раз, увидев меня, он начинает задавать вопросы. О моей работе и о том, как ты себя чувствуешь. Такой милый. И видно, что старается говорить о том, что мне интересно. Иначе зачем бы он стал спрашивать, когда ты разрешишься от бремени?» У Гвинейры на этот счет были свои соображения. И она считала, что со стороны Джеймса было довольно рискованно так неприкрыто выказывать свой интерес. С другой стороны, она очень скучала по нему и его близости, которая могла бы хоть как-то ее утешить. Гвин хотелось, чтобы Джеймс мог положить руку ей на живот и разделить с ней радость первых движений, которые ребенок совершал в ее теле. Каждый раз, когда малыш толкался, молодая женщина вспоминала о том, с каким счастливым лицом Джеймс смотрел на новорожденного Рубена, и об их разговоре в конюшне, который произошел незадолго до того, как должна была ожеребиться и Грен. «Вы чувствуете же ребенка, мисс Гвин?» — с сияющей улыбкой спросил Маккензи. «Он двигается. Поговорите с ним сейчас, мисс Гвин. Тогда, появившись на свет, он уже будет знать ваш голос». Теперь Гвинира говорила со своим ребенком, комната которого была уже полностью готова. Рядом с кроватью Гвин стояла колыбель, чудо из голубого и золотисто-желтого шелка, которое под руководством Лукаса соорудила Кири. И даже имя для малыша уже выбрали. Пол Джеральд Терренс Уорден. Пол в честь отца Джеральда. «Следующего сына мы можем назвать в честь твоего деда», — великодушно предложил свекор. «Но первым делом мне хотелось бы основать определенную традицию». Для Гвинейры имя ребенка не имело особого значения. С каждым днем ей становилось все тяжелее носить его в себе, и она не могла дождаться, когда он наконец-то появится на свет. Гвин уличила себя в том, что просчитывает срок, соотнося время рождения ребенка со своими прошлогодними приключениями. «Если он родится сегодня, значит, мы зачали его у озера», — думала она. «А если подождем до следующей недели, то он дитя тумана, маленький воин, зачатый в кругу камней». Девушка помнила каждое нежное слово и прикосновение Джеймса, тосковала по нему и порой плакала во сне. Роды начались утром, в один из дней ноября, погода которого соответствовала погожему июньскому дню в далекой Англии. Последние недели почти каждый день шел дождь, но сегодня солнце взошло на ясном небе, в саду распустились розы, а яркие весенние цветы, которые так любила Гвинейра, предстали во всей своей красе. «Как все это красиво!» — промолвила Франсин, накрывая небольшой столик, стоявший перед окном эркера. Они с Гвинейрой как раз собирались завтракать. «Нужно обязательно убедить маму посадить хоть немного цветов, а то на нашей грядке растут одни овощи, ну и рата, конечно». Гвинейра хотела сказать, что она с первых дней в Новой Зеландии влюбилась в этот куст, усыпанный яркими красными цветками, как вдруг почувствовала резкую боль и поняла, что у нее отходят воды. Роды Гвинейры были нелегкими. Будучи здоровой и хорошо развитой девушкой, она все же имела свои трудности. Вопреки опасениям леди Силкхам, постоянная езда Гвинейры на лошади не привела к выкидышу, но слишком укрепила мускулатуру ее таза, затруднив проход ребенка по родовым путям. Конечно же, Франсин неустанно уверяла Гвинейру, что все в порядке и ребенок лежит как надо, но это не могло удержать роженицу от криков и даже проклятий. Благо, что Лукас их не слышал. К счастью, рядом с Гвин хотя бы никто не рыдал. Девушка не знала, как бы она выдержала причитание Дороти, если бы та присутствовала при родах. Кири, которая помогала Франсин, оставалась совершенно спокойной. «Ребенок здоровый, так сказать, Мата Хоруа, она никогда не ошибается». А вот за дверью спальни Гвинейры разыгрался настоящий ад. Сначала Джеральд просто ждал, затем начал беспокоиться, а вечером готов был наброситься на каждого, кто попадался ему под руку. В конце концов он напился до полубессознательного состояния и последние часы родов проспал в своем кресле в гостиной. Лукас волновался тихо, пил умеренно, как и подобает джентльмену. Тем не менее, Уорден-младший тоже устал от длительного ожидания и задремал. Но сон его был неглубоким. Как только из комнат Гвинейры доносился какой-нибудь шум, Лукас поднимал голову и даже во второй половине ночи требовал, чтобы Кири почаще спускалась и сообщала ему, что происходит наверху. «Мистер Лукас такой заботливый», — сказала служанка Гвин. А вот Джеймс Маккензи не мог сомкнуть глаз. Он провел весь день в состоянии крайнего беспокойства, а ночью пробрался в сад под окна Гвинейры. Таким образом, помимо девушек, Джеймс был единственным, кто слышал ее крики. Беспомощный, со стиснутыми кулаками и слезами на глазах, он терпеливо ждал. Никто не сообщал ему, простому пастуху, все ли в порядке. От каждого крика Гвинейры он холодел, боясь за ее жизнь. В какой-то момент Джеймс почувствовал, что к его ногам прижалось что-то теплое и лохматое. Еще одно существо, о котором все позабыли. Франсин безжалостно прогнала Клео из комнат Гвинейры. А Лукасу с Джеральдом было не до собаки. Теперь она жалобно скулила, слыша крики хозяйки. «Мне жаль, Гвин, мне так жаль», — шептал Джеймс, зарываясь лицом в мягкую шерсть Клео. В итоге, сидя обнявшись с Бордер Колли, он наконец-то услышал другой, тихий, но довольно уверенный и немного возмущенный крик. Ребенок приветствовал первые лучи восходящего солнца. Гвин последний раз вскрикнула от боли и облегченно вздохнула. Джеймс плакал от радости, уткнувшись лицом в мохнатую собачью шею. Лукас сразу же проснулся, когда Кири с ребенком на руках появилась на лестнице. Она остановилась посередине, словно звезда варьете, преисполненная чувства собственной важности. Лукас спросил себя, почему ребенка вынесла не Франсин, но лицо Кири лучилось радостью, так что сразу было понятно, и мать, и ребенок в хорошем состоянии. «Все в порядке?» — все же спросил Лукас, повинуясь долгу джентльмена, и встал, чтобы подойти к служанке. Джеральд тоже кое-как поднялся с кресла. «Он здесь? Все здоровы?» «Да, мистер Джеральд», — радостно ответила Кири. «Чудесный дитя! Чудесный! Рыжие волосы, как у мама!» «Вот это да!» — засмеялся Джеральд. «Он будет первым рыжим Орденом!» «Я думаю, правильно называть не он», — поправила хозяйка Кири. «Правильно она! Это девочка, мистер Джеральд! Прекрасная девочка!» Франсин предложила назвать ребенка Палеттой, но Джеральд был против. Имя Пол должно было принадлежать будущему наследнику. Лукас, как истинный джентльмен, через час после родов появился у постели Гвинейры с красной розой из своего сада и степенно заверил ее, что находит малышку очаровательной. Гвин в ответ лишь кивнула. Как еще, если не очаровательным, можно было назвать это маленькое существо, которое она гордо держала на руках. Гвинейра не могла насмотреться на крохотные пальчики, носик пуговкой и длинные рыжие ресницы, обрамлявшие большие синие глаза малышки. На голове новорожденной уже виднелись короткие волосики. Разумеется, такого же огненного оттенка, как и у Гвин. Гвинейра погладила девочку, и она сразу же ухватилась за ее палец, причем на удивление крепко, так, как хватаются за поводья. «Пройдет немного времени, и я начну учить ее верховой езде», — подумала Гвин. Лукас предложил назвать девочку Розой и приказал принести в спальню Гвинейры огромный букет красных и белых роз, который сразу же наполнил комнату пьянящим ароматом. «Я еще никогда не видел, чтобы розы цвели так прекрасно, как сегодня, любимая, как будто даже сад празднует рождение нашей дочери». Франсин передала малышку в руки Лукасу. Он держал ребенка довольно неуклюже, не зная, что с ним делать и как себя правильно вести. И все же он спокойно произнес «наша дочь», а значит, скорее всего, не догадывался о правде. Гвинейра вспомнила ненавистный розарий Дианы. «Она гораздо красивее любой розы, Лукас. Она самое красивое существо на свете», — возразила она и поспешила забрать дочь обратно. Это было сумасшествием, но Гвин почему-то почувствовала укол ревности. «Тогда тебе самой придется придумать ей имя, любовь моя», — мягко ответил Лукас. «Уверен, ты найдешь что-нибудь подходящее. А теперь я должен ненадолго оставить тебя и наведаться к отцу. Он все еще не может смириться с тем, что это не мальчик». Джеральду удалось взять себя в руки и навестить Гвинейру только спустя несколько часов. Он сухо поздравил мать и мельком взглянул на ребенка. И лишь когда девочка пособственнически обхватила своей крохотной ручкой его палец, Джеральд снизошел до улыбки. «Ну, хоть что-то!» — пробурчал он. «Следующим наверняка будет мальчик. Как это делается, вы уже знаете, так что...» Прежде чем Уорден закрыл за собой дверь, в комнату проскользнула Клео. Обрадовавшись тому, что ей наконец-то удалось это сделать, бордер-колли подбежала к кровати Гвинейры, встала на задние лапы и умастила свою лохматую голову на одеяло. «Где ты пропадала?» — с улыбкой спросила Гвин и погладила любимицу. «Смотри, я хочу тебя кое с кем познакомить». К ужасу Франсин, молодая мать, позволила собаке обнюхать новорожденную малышку. При этом Гвин заметила маленький букетик весенних цветов, который кто-то прикрепил к ошейнику Клео. «Как оригинально!» — воскликнула Франсин, когда Гвинейра осторожно отцепила его и взяла в руки. «Кто бы это мог быть? Один из работников?» Гвин знала, от кого были эти цветы, но ничего не сказала. Ее сердце переполняло радость. Значит, он знал о рождении их дочери и, разумеется, вместо роз выбрал скромные полевые цветы, которые так любила Гвинейра. Малышка чихнула, когда Гвин провела букетиком по ее носу. Гвинейра улыбнулась. «Я назову ее Флореттой», — сказала она.